Глава 15. Подготовка к балу заняла немало времени, потому что я должна была выглядеть эффектно. Служанки с ног сбились, пока в четыре руки сооружали на моей голове прическу и подбирали наряд. На праздник я безбожно опоздала и ворвалась в самый его разгар, когда гости уже изрядно набрались и вовсю танцевали в центре зала. Увидев в толпе знакомые лица подруг Амалии, направилась к ним. По пути метнула злобный взгляд в сторону Имлина, что теснился к жене, одаривая ее улыбками. А вот Лирана отыскать среди гостей не получилось, хотя он дал понять, что мы встретимся на балу. «Амалия, ты слышала?» — накинулась на меня самая главная сплетница змеиного семейства. Граф Тарани в спешке покинул замок верхом, оставив все свои вещи. А по пути, говорят, упал с лошади и повредил спину. Теперь в храме лежит, лекаря ждет. Пока она говорила, я увидела у входа в зал знакомую фигуру в привычном для него белом одеянии и маске с вырезом для глаз. «Амалия!» — встряхнула меня за плечо девушка, чтобы я отмерла. Но тревожные мысли завертелись в голове со страшной силой. Совсем недавно Безликий угрожал Тарани, и вот тот вдруг получает травму. Совпадение? Не думаю. Даже холодок пробежал по позвоночнику. Возможно, мне стоит бояться Лирана куда больше, чем раньше. «Амалия, да что с тобой?» «Жаль Эшлина», — кинула фразу, продолжая буравить взглядом Безликого. Он прошел через зал и направился к балкону, на котором в прошлый раз меня искал Тарани. Я хотела было двинуться вслед за ним, чтобы задать интересующий вопрос, но подруги вцепились в меня клещами. «Такой завидный вдовец! И кому теперь будет нужен, если на ноги не встанет?» — сокрушалась блондинка. «Такое горе! Он богат и влиятелен. Обойдется, вот увидите!» Безумолку трещали девицы. Я уже успела пожалеть, что подошла к ним. Искала причину откланяться, но не успела придумать, как ко мне подошел тот, кого видеть мне совсем не хотелось. «А вы неуловимы, баронесса фон Пирс, но мне сегодня повезло». Протянул мне приветственно руку граф Кивар де Шиор, приглашая этим жестом на танец. Не удержалась от тяжелого стона. Но почему Амалия была настолько доступна, что мне теперь приходится разбираться с ее любовниками? «Извините, но сегодня я не танцую. Повредила ногу», — натянула улыбку. «Какое несчастье!» — огорчился граф. «Почему бы нам тогда не пройти на балкон? Сидя на скамье в тишине, мы смогли бы поговорить», — не унимался Шиор. Мне от чего-то даже смешно стало. Представила, как приведу очередного любовника в то место, где сейчас Лиран. Глядишь, завтра и Кивар неудачно с лошади упадет. Вынуждена ответить отказом. Едва сдержала истерический смех. «Тогда не откажите в визите в ваши покои», — наклонился и шепнул мне на ухо. Я обомлела от такой наглости. Не зря Шиоры славились своим нахальством. «Сегодня ночью они будут заняты другим», — шепнула ему в ответ, наблюдая за тем, как подруги притихли, силясь услышать хотя бы слово из нашего тайного диалога. «И кем, если не секрет?» Нехорошо сверкнули его глаза. «Может, я могу присоединиться?» У меня едва бокал из рук не выскользнул, но вино все же расплескало и окатило брызгами камзол нахала. Он достал из кармана платок и смахнул с себя алые капли. Одарил меня слащавой ухмылкой и замер в ожидании ответа. «Но это уже верх наглости и разврата!» «Не думаю, что Лиран Безликий обрадуется вашему визиту», — припала к уху графа, замечая, как он меняется в лице. «Приятного вечера!» Тут же отвесил поклон и поспешил затеряться в толпе. «Как бальзам на душу!» Да чего же мне на самом деле повезло с новым покровителем? Все его боялись, как огня. Наверное, и мне стоило. Но сейчас я искренне радовалась тому, что обрела в его скрытом от посторонних глаз лице защитника. Змеи тут же загудели, забрасывая меня вопросами. Пришлось рассказать, что Кивар давно ищет со мной личной встречи, и мы столкнулись с ним по пути в замок Сагор. Еще долго утопала в сплетнях, которые порядком наскучили, и постоянно поглядывала в сторону балкона. Боялась, что Лиран покинет праздник раньше остальных, и мне придется искать его по всему замку. Поэтому с трудом, но вырвалась из клубка змей. Сразу направилась к балкону, а когда вышла на открытую террасу, увидела крепкую фигуру, застывшую у каменных перил. Он смотрел на полную луну и казался величественной статуей в ее холодном свете. Бесшумно, крадущимся хищником, на одних цыпочках подошла к мужчине и прижалась к его спине, обхватывая массивный торс руками. Взгляд застыл на сияющем круге, обрамленном звездами. «Я ждал тебя», — отозвался мягкий голос в тишине. Я так и подумала, улыбнулась и прильнула щекой к ткани его плаща. Прикрыла глаза, наслаждаясь невольной близостью. «Хочешь уйти со мной?» Он повернулся, и наши взгляды столкнулись. Он прижал меня к себе, стискивая талию цепкими пальцами. «Да», — коротко кивнула и улыбнулась, любуясь его бездонными глазами. «В замке у меня лишь временные покои, но в получасе пути от Сагор у меня есть дом. Мой дом. Не побоишься остаться у меня на ночь?» Наверное, он услышал, как громко забилось мое сердце в предвкушении продолжения вечера. Я смотрела на него и даже не думала о задании ордена. Все мои мысли испарились. Я только и могла, что кивать и облизывать пересохшие губы. Сознание затуманилось так, будто я выпила графин вина, а дыхание участилось. «Не побоюсь», — ответила еле слышно. «Тогда уходим». Мужчина отстранился, одним махом перемахнул через перила балкона и спрыгнул. «Ах!» — прильнула к холодному камню и впилась в темноту взглядом. «Белое пятно внизу — это и есть безликий». «Но как же? Лиран, ты не пострадал? Пресветлый, зачем так пугать?» «Рад слышать, что ты переживаешь», — отозвался безликий. «Так ты со мной? Прыгай, я тебя поймаю». «А через двери никак нельзя? Я же разобьюсь!» Нарядное платье с пышной юбкой, туфли на каблучках никак не располагали к таким демаршам. Но было в этом что-то безумное и манящее, как и сама фигура, что терпеливо ожидала моего решения. Стараясь не думать, что делаю, и главное, зачем, перелезла через бортик. Отступа снаружи едва хватало, чтобы встать на покатый краешек. Пальцы против воли впились в перила. Левая нога все же соскользнула, но я отделалась потерей туфельки. Сердце зашлось от страха. Все-таки второй этаж, и темнота, и... Полоска света ворвалась на балкон с незваным гостем. Я зажмурилась и прыгнула под чей-то громкий вопль. «Баронесса!» Уже в воздухе меня накрыло ужасом. Что я натворила? Если погибну, маленькая Атия останется сиротой. Однако внизу меня ловко подхватили крепкие мужские руки и прижали к себе, как сокровище. «Я так испугалась», — прошептала, обняв Лирана за шею, уткнувшись лицом ему в грудь. «А если бы я разбилась и стала калекой? Кто тогда позаботится о...» Осеклась, едва не выдав главную тайну. «Я о тебе позабочусь. И всегда буду заботиться, если захочешь». С нежностью в голосе ответил Лиран и понес меня куда-то, покрывая расстояние большими шагами. Скрипнула дверь, В лицо дохнуло запахом сена и конским потом. «Трое едут со мной, остальные в Сагадар», — отдал строгие распоряжения кому-то. Скорее всего, верным слугам, что неизменно сопровождали Безликого в путешествиях. «Лошадей оседлали?» Получив короткое «да» в ответ, вышел на улицу, чтобы через десяток ударов сердца поставить меня на землю, самому взлезть в седло и усадить меня перед собой. Совсем как тогда, когда мы впервые встретились, Лиран стянул белый плащ и укутал меня, чтобы не замерзла. На этот раз я не боялась его. Крепко обняла и доверчиво положила голову ему на плечо. «Я хочу», — прошептала беззвучно на выдохе, но Лиран услышал. «Чего именно?» «Хочу, чтобы ты обо мне заботился». В объятиях этого мужчины мне было тепло и спокойно. Одно его присутствие служило надежным щитом от всех бед этого мира, от грязи и несправедливости, злых языков и прочих неприятностей. Если ты еще не передумал, конечно. Не передумал, так и будет. Крепко обнял и чуть пришпорил лошадь, которая, громко цокая копытами по брусчатке, уносила нас прочь из замка. Дорогу я не запомнила и не старалась. Если честно, робкого света ночного светила едва хватало, чтобы разгонять темноту. Хотя для Лирана и его спутников это наезженный путь. Лошади сами знают, куда идти и где их ждет отдых и охапка свежего сена. А вот что там ожидает меня? Не бойся. Будто почувствовав страх, Лиран погладил меня по щеке. Я не обижу тебя. И не позволю это сделать кому-то еще. Поместье встретило нас зажженными факелами, освещающими двор, и молчаливыми слугами. Один подхватил лошадь, чтобы отвезти ее в стойло. Другой выслушал распоряжение хозяина насчет ужина и горячей ванны. Третий бежал перед нами и услужливо открывал двери. А Лиран, он нес меня на руках. Потому что я только сейчас сообразила, что осталась без туфель. Одна слетела еще на балконе, а вторая потерялась где-то по дороге. Дом Безликого оказался небольшим, всего в пару этажей, но очень уютным. Из просторного холла, разделенного широкой лестницей на две части, можно было попасть в столовую и гостиную для приемов. Второй этаж занимали три спальни, две гостевые комнаты, кабинет и библиотека. Это Лиран любезно провел для меня небольшую экскурсию и позволил выбрать себе любую понравившуюся комнату. Эту указала на соседнюю с хозяйской спальней. Мне понравились зеленые цвета в отделке и текстиле, а еще широкие окна, выходящие в прилегающий к дому сад. Сейчас он казался страшным разлапистым монстром, покачивающимся на ветру. Но уверена, как только рассветет, вид восходящего солнца и живописная природа будут радовать взгляд. «Как пожелаешь». Мужчина пожал плечами, занес меня внутрь и усадил на высокую кровать. «Служанок у меня нет, но я готов помочь моей госпоже». Опустился на колени передо мной, чтобы снять туфли, и с удивлением обнаружил, что их нет. «Потерялись», — смущенно улыбнулась. «Но я и сама справлюсь. Мне бы только горячей воды немного, чтобы освежиться». Перед праздником Лашка и Росса постарались, когда приводили меня в порядок. «Я распоряжусь». Мужчина поднялся и вышел из комнаты, оставив меня одну. Раскинув руки в стороны, я откинулась на кровать. Самой не верилось, что план удался. Я в доме Лирана Безликого. Он увлечен мной. Пока еще не настолько, чтобы доверять, но для этого осталось совсем немного. И этого немного я хотела и боялась одновременно. Меня безумно тянуло к мужчине. Его слова, движения, поступки — все восхищало и завораживало настолько, что я забывала, почему оказалась здесь. О полученном задании выведать тайну главы искореняющих и покончить с гонениями на одаренных. Быть может, если бы меня никто не ждал в Ордене Темной Печати, я бы позабыла об обещаниях. Но ради Атти, ради ее будущего, следовало довести дело до конца. Я ослабила шнуровку на платье, решила поискать одежду попроще. В шкафу нашлось чистое домашнее платье. Едва успела переодеться, как в дверь постучались, и после моего разрешения в комнату вошел слуга с двумя ведрами воды. Второй принес таз, мыльные принадлежности и полотенце. Следом появился Лиран. Он успел переодеться в свободные светлые брюки и шелковую рубашку со шнуровкой на шее. На лице маска из белой кожи с прорезями для глаз. «Позволишь?» Мужчина усадил меня в кресло, подтащил таз, где слуги уже смешали горячую и холодную воду. Освободил мои ноги из мягких туфель, обнаруженных рядом с платьем. А дальше? Дальше заставил опустить ноги в воду и принялся водить по ступням тряпицей с мыльным раствором. Мягкие поглаживающие движения были приятными и расслабляющими. Сам факт, кто сидел передо мной на коленях и мыл мне ноги, вызывал смесь недоумения и восторга. Это было безумно приятно и так интимно, что я вся периодически покрывалась гусиной кожей, а внизу живота становилось жарко. «Поужинаешь со мной?» Промокнув флагу полотенцем, Лиран обул на мои ноги домашние туфли. Подставил локоть, и мы спустились к уже накрытому столу, источающему аппетитные запахи. «Зачем ты это делаешь?» Спросила, когда мужчина принялся кормить с ложечки и подкладывать самые вкусные кусочки. Я чувствовала себя маленькой девочкой, и не скажу, что это не нравилось, но очень уж необычно и странно. «Забочусь о тебе. Я же обещал». Невозмутимо ответил Лиран. «Тебе не нравится?» «Нравится», — прошептала, потому что к горлу подкатил ком. На глазах навернулись слезы, но я старалась их сдержать. Никто обо мне не заботился и не смотрел так проникновенно, как это делал Лиран. В храме нас воспитывали старшие послушницы, и им часто не было до нас никакого дела, лишь бы не шумели и не доставляли хлопот. Нас учили любить Светлобога, готовили к тому, чтобы посвятить ему жизнь. Но никто не любил нас самих. Не успокаивал, если вдруг просыпались среди ночи от кошмара. Не сидел у постели, если начинался жар, от которого ломило кости и было больно глотать. Не пел колыбельные перед сном и не радовался нашим успехам. «Ты позволишь и мне позаботиться о тебе?» Лукаво улыбнулась, пряча детские воспоминания в самый дальний угол памяти. Подхватила на вилку сочный кусочек мяса, аккуратно приподняла нижний край миски и поднесла его ко рту Лирана, разглядывая приоткрытые новой маской черты лица. На миг они показались мне знакомыми, но никак не получалось вспомнить, где могла видеть их раньше. «Только если ты этого действительно хочешь». Мужчина осторожно снял губами мясо, зажмурился от удовольствия и проглотил, практически не жуя. «Еще». Тут же потребовал добавки. Так мы и поужинали, накормив друг друга до отвала. А потом Лиран подхватил меня на руки и отнес в спальню. Устроил на кровати со всеми удобствами, взбил подушки, накрыл мягким одеялом, а сам растянулся поверх него, подложил руки под голову и повернулся ко мне. Я смотрела на него и ждала, когда его соблазнительные губы потянутся к моим. Но ничего подобного не случилось. Ни единого намека на близость не было даже во взгляде. В голубых безмятежных озерах Я видела лишь нежность и капельку азарта. А что, если все это для Лирана лишь игра? Ночное приключение и развлечение? Но почему тогда он ждет? Почему даже не касается меня, а только смотрит и молчит? «О чем ты думаешь?» Не выдержала напряжения и придвинулась к нему почти вплотную. Снова поймала себя на мысли, что где-то уже видела эти глаза и губы. Но мне будто что-то мешало вспомнить. Опять ощутила присутствие обволакивающего тумана в сознании. Вспомнил тот вечер, когда увидел тебя впервые. В кружеве свадебного платья, с огромными зелеными, испуганными глазами. Уже тогда мне хотелось позаботиться о тебе. Но я лишь исполнил приказ. А потом ты вернулась к мужу, а когда он умер, стала любовницей Имлина. Не оставила мне шанса быть рядом. Всегда сторонилась и находила утешение в объятиях других мужчин. Даже не верилась, что с той ночи ты так изменилась. Но когда встретил твою карету на въезде в Сагор, понял, что та испуганная девочка вернулась, будто два разных человека живут в одном теле. У меня во рту пересохло от волнения. Мы с Амалией кардинально отличались друг от друга, и он это почувствовал. Лишь бы не догадался, что на самом деле так и есть. Я ходила по тонкому льду, рискуя жизнью, но цель, к которой шла, была выше страха. Люди меняются, но только не ты. Остался таким, каким тебя помню. Запустила пальцы под ткань, прикоснулась к его мягким губам кончиками пальцев, и он приоткрыл глаза. Потянулась и поцеловала его почти невесомым поцелуем, чувствуя, как тепло разливается по телу и будоражит нутро в предвкушении близости. Его теплая рука очертила изгиб талии и поднялась к плечу, чтобы опустить бретель платья до уровня груди. Мне безумно хотелось закрыть глаза и полностью погрузиться в тонкую материю нежных прикосновений, но заставила себя смотреть на Безликого, а точнее на его маску, что мешало полностью отдаться чувствам. Отстранилась, и он лениво приоткрыл небесные глаза. «Не могу так. Хочу прикасаться к твоему лицу», — прошептала, даже не надеясь, что ради моего желания он ее снимет. Лиран тяжело вздохнул и встал с кровати. Я тоже обреченно вздохнула и легла на спину, с досадой наблюдая, как он подходит к окну. Одним движением задвинул плотную портьеру, и теперь лунный свет не проникал в комнату. Горела лишь лампа на прикроватной тумбе. Он молча подошел к ней и потушил, погружая помещение во мрак. Теперь я лишь чувствовала его присутствие, но ничего не видела, кроме темноты. Услышала, как зашуршала ткань и скрипнула кровать. «Так лучше?» Взял он руки и приложил мои ладони к своим щекам. Я забыла, как дышать, ощупывая легкую щетину на мягкой коже. Кончиками пальцев очертила нос и губы, коснулась лба и волос, смотрела во все глаза, но ничего не видела. «Да», — отозвалась шепотом, ощутив тяжесть его тела на себе. Сердце выпрыгивало из груди от одного лишь осознания, что он снял маску, что он сейчас со мной такой, какой есть. Но увидеть этого я не могу. Лиран прижал ладонь к моей вздымающейся груди. «Обещай, что не предпримешь попыток увидеть мое лицо. Поверь, я прошу об этом только потому, что не хочу, чтобы ты пострадала», — шептал мне на ухо, обдавая кожу жарким дыханием, заставив вновь покрыться мурашками. «Обещаю», — ответила искренне. Сейчас я не думала о цели визита. Все мое нутро безумно желало этого мужчину. От его поцелуев и прикосновений млело, наслаждаясь тем, как аккуратно и нежно он раздевал меня в этой темноте. Я податливо извивалась в его руках, дрожащими пальцами ощупывая его крепкое тело. Целовала его лицо, представляя, как он выглядит на самом деле. Ни единого дефекта. Он казался мне красавцем. Я так чувствовала, когда запускала руки в мягкие короткие волосы. Обжигающие страстью поцелуи медленно спускались от ключицы до окружностей. Первый завиток языка по нежной коже выбил легкий стон. Жаркая влага спустилась к животу. Его ладони стиснули талию, едва заметно приподнимая меня над постелью. От удовольствия, что доставляли его губы, касаясь самого чувствительного места, я потеряла голову. Лишь обнаженные инстинкты правили телом и сознанием. Он беспощадно заставлял меня стонать и тесниться все ближе, чтобы вкусить еще больше того удовольствия, что дарили горячие мягкие губы. Вдруг стало невыносимо пусто, и я подалась вперед, ощущая, как твердое, будто камень, орудие касается изнывающих жаждой лепестков. Он дразнил меня тем, что входил не на всю длину, медленно и чувственно протискиваясь в мое нутро. Не выдержав пытки, я сделала рывок вперед и ощутила блаженство, когда вобрала в себя его без остатка. Он наклонился к моему лицу и впился в губы, продолжая двигаться внутри меня все быстрее. Мы дышали в унисон, сплетаясь языками, будто в странном танце. Это казалось волшебством. Все чувства вывернулись наизнанку, и я потерялась в пространстве и во времени. Сколько длилось это дикое удовольствие? Уж лучше бы вечность. Но когда мы вместе достигли пика удовольствия, я расслабилась всем телом и больше не двигалась. Смотрела в темноту и коснулась его руки, когда Лиран лег рядом. Потихоньку мысли возвращались, и мне безумно захотелось пить. «Знать бы еще, где стол!» — рассмеялась. «Умираю от жажды!» «Одну минуту!» Зашевелился Безликий, и по скрипу я поняла, что он встал с кровати. Насколько помнила, стол находился ближе к выходу, а вот окно как раз напротив кровати. За долю секунды меня будто пронзило острым клинком, и воспоминания сплелись с ощущениями. От осознания того, что уже испытывала нечто подобное, образовался ком в горле, и я потеряла дар речи. Казалось, что кто-то толкнул меня в спину, заставляя подскочить с кровати. В два шага я подошла к окну и резко отодвинула портьеру. Лунный свет залил комнату и на миг ослепил. А потом я увидела обнаженного мужчину и обомлела. Он смотрел на меня и недовольно качал головой. Я вжалась спиной в стену, когда он медленно пошел на меня, прожигая гневным взглядом. «Не сдержала обещания», — прорезал тишину громкий голос. «А я предупреждал». Остановился на расстоянии вытянутой руки и обреченно вздохнул. Огонь в лампе загорелся сам собой, и у меня от страха едва не остановилось сердце.